Глава 45. Увольнение не повод уходить с работы. Лика. Понедельник – день тяжелый во всех смыслах. Это не требующее доказательств, аксиома сработала на 200%. Рабочий день встретил меня неприветливо. Нет, меня больше не тошнило. Вчера было не до тестов, переезд, волнение, очень много воспоминаний. Остаток дня я занималась распаковкой вещей и пирожками, как и задумала. Пирожки получились на славу, пушистые, с румяным верхом. Я их много напекла, с вишнями, яблоками и мясом. Во мне словно моторчик включился, и все время казалось, что мама незримо рядом, улыбается и поощряет. А еще я думала об Одинцове. Очень хотелось ему позвонить, но я не стала. Девочкам не нужно навязываться. Достаточно ресницами хлопать. А уж если у мальчика интерес, он найдет его, как проявить. Одинцов почему-то не захотел, но задерживаться на этой мысли я тоже не стала. Может, он Гошку стеснялся или не хотел тревожить моего большого брата. Но понедельник все мои робкие мечты развеял по ветру. Во-первых, лил дождь, как из ведра. Во-вторых, в фирме «Нажми на кнопку» появилась своя персональная туча. Одинцов с утра устроил всем разнос. Бушевал, и молнии из него сыпались очень щедро. Досталось всем. Какая муха его укусила, непонятно. На меня кандидат в мужья не смотрел. То-то еще вчера он показался мне подозрительно равнодушным. Что это за качели туда-сюда обратно тебе и мне приятно? Естественно, спрашивать я не решилась. Лучше от стихийного бедствия держаться подальше. Не тронул меня, и ладно. Ближе к обеденному перерыву позвонила Анька. «Как наши дела?» Поинтересовалась подруга, и я прекрасно поняла, о чем она. Ей не терпится узнать, как идет приручение Одинцова к мысли, что от меня ему не убежать. «Никак», – буркнула я, ковыряясь в планшете. «В торговом зале затишье, покупать или нет. Погода распугала всех. Да и понедельник. По понедельникам всегда людей поменьше, а сегодня вообще вымершая пустынь». «Что значит «никак»?» – кидается на меня анакондой Анька. «Мы о чем с тобой договаривались?» «Знаешь, Аньку временами хочется пристукнуть». «Если ты такая умная, пойди и сунься сама в пасть этому крокодилу. Он сегодня всех с утра взбодрил. Его какие-то мухи на выходных покусали. Рычит и магмой плюется, почище действующего вулкана. А я пережду, пока он успокоится». «Ну, сиди, сиди, жди. Стол протрешь, а Одинцова твоего уведут, как пить дать». «Да выделываешься», – бушует Анька. И еще больше желания появляется дать ей пинка. «Вот же пристал репейник». «Прикажешь штурмовать его, как Зимний дворец? С криками «Ура!» и шашкой наголо?» Анька хрюкнула, а затем с подозрением спросила. «А ты чем там занимаешься?» «Вакансии изучаю», — вздохнула тяжело. «Дождь льет. Покупать или нет? Вот я ищу работу, пока время есть». «Егорова!» Я вздрогнула и быстренько отключила телефон. «Этот голос не спутать ни с чем. Одинцов пришел и по мою душу. Глаза поднимать не хотелось, но пришлось». Сашка смотрел на меня, как настоящий босс смотрит на нашкодившего подчиненного, с холодным и высокомерным интересом. «Планшет!» – потребовал он, протягивая руку. Я не успела ничего сделать. Подкрался незаметно, словно хищник. Секунда, и он уже внимательно вглядывается в открытые закладки. «Так...» Краткость – сестра таланта. В исполнении великого начальства это немного по-другому выглядит. «За мной!» «Любит же он командовать». Я с тоской посмотрела на Юрика. Тот лишь руками развел. «Предатель. Мог бы и предупредить. Но, наверное, я сама виновата. Болтала с Анькой и по сторонам не смотрела. И вот поплатилась. Кажется, моя карьера сама по себе сейчас уйдет в закат, как усталое солнце». Одинцов пропускает меня в кабинет. Мария, его секретарь, вытягивает шею, как гусыня, провожая нас взглядом. Глаза ее под полуопущенными ресницами сверкают недобро. «Или мне кажется...» Но раньше я как-то не замечала, что она настолько близко к сердцу принимает походы в начальственный кабинет. Кажется, Одинцов пользуется огромной популярностью, а я, как всегда, ушами хлопаю. Анька, наверное, права. Додумать мысль я не успеваю. «Дверь закрой!» Командует Одинцов и следит, как я отрезаю себе путь к отступлению. Впрочем, я всегда могу позорно сбежать. Он за столом, а я к двери все же ближе, как ни крути. «Что это, Егорова?» В голосе босса переливается бархатная опасность. Он потрясает планшетом. «Гаджет?» Строю себя дурочку, не забывая трепетать ресницами. И начинаю дышать чаще, чтобы грудь моя волновалась. отвлекая его от первоначальной цели. Но Одинцов мое железо. Нафиг ему не сдались ни ресницы, ни грудь. Такое впечатление, что я вообще его не волную. А помнится, не так давно он был горяч, как самым. «Хорошо», — припечатывает он меня тяжелым взглядом. «Я спрошу по-другому. Что это за сайты Егорова?» «Работу ищу». Сдергиваю подбородок повыше. «Ну, не прокатили мои женские штучки, и не надо, подумаешь». «Тебе здесь не нравится?» Спрашивает он еще мягче. «А я жду, когда он прыгнет, чтобы лапой меня, лапой прижать к земле». «Нравится? Но компьютерная техника не совсем мое, и вы это прекрасно знаете». «А что твое?» «Вот это?» Тыкает он пальцем в женские силуэты, что демонстрируют наряды. «По крайней мере, я в этом разбираюсь больше». Огрызаюсь, как молодой щенок, понимая, что матерого волка мне не переиграть. И раз уж речь об этом зашла, то я хотела бы уволиться по собственному желанию. Одинцов смотрит на меня лениво. На губах у него расцветает медленная, почти эротическая улыбка. Несмотря на то, что в воздухе пахнет грозой и серой, внутри что-то сладко отзывается на его очарование. Тепло расплывается внутри волнами, и я всерьез побаиваюсь, что выдам себя томлением, что обязательно достигнет моих глаз, в которые он так снисходительно заглядывает сейчас. «Можешь писать, Егорова». Подвигает он ручку и листок бумаги. Кажется, я чувствую горькое разочарование. Но раз уж взялась за гуш, то потяну его, рискуя развязать пупок. «Пиши, пиши, Егорова». Подстегивает Одинцов меня голосом. Каждое его слово как удар хлыста. «Пиши. Мой ответ будет все равно нет». «Нет? Нет? Да что он себе позволяет, садист? Издевается надо мной? Не иначе!»